Глава вторая. Генерал Рашад. Тот, кто преграждает нам путь. Зашипев как кобра, Рашад взял свой меч на изготовку. Он был довольно далеко, и я решила, что это просто попытка выглядеть угрожающе. Однако это было непростое позирование. Вшух! Взмах меча отправил что-то вроде ударной волны. Когда она добралась до нас, мы прыгнули в разные стороны. Ударная волна прошла прямо по тому месту, где мы стояли до прыжка, а затем врезалась в кирпичную стену. Она исчезла, соприкоснувшись с поверхностью. Стена выглядела целой, но я знала, что человеческому телу так же бы не повезло. Наш ход. Я расставила ноги и высвободила свое заклинание. Дамбрас! Заклинание Дамбрас преобразует магическую энергию в разрушительные волнообразные колебания. Я знала, что такое заклинание не сможет ничего сделать духовному телу чистокровного демона, каким был Рашад, но он и не был моей целью. Ею была ближайшая стена. Если честно, я владела только двумя заклинаниями, которые, по моему мнению, могли повергнуть генерала Рашата. Одно из них было Рагна Блейд, которым я рубанула дракона Хаоса Гаава. Однако оно концентрировалось в лезвии меча. А это означало, что мне пришлось бы драться с Рашатом в рукопашную. Я боялась, что он взмоет в небо, когда заклинание будет активировано, и в итоге я просто напрасно потрачу магическую энергию. Вот почему я собиралась обвалить стену, сделав вид, что убегаю, а затем подловить его вблизи Рагнаблейдом, когда он погонится за мной. К сожалению, мой превосходный план так и не воплотился в жизнь. Дамбрас врезался в стену и распался, не оставив на ней ни царапины. «Что за чёрт?» – выпалила я. Я в шоке отступила назад. «Это не сработает ли на Инверс?» – провозгласил Рашад, ухмыльнувшись. «Разве ты еще не заметила? Это место уже является частью моего охранного знака. Ты не сможешь повредить ни травинки в этом городе, так что пытаться сбежать бессмысленно!» Я сжала зубы. «Он и хочет прикончить нас здесь!» Подумала я. Как будто в этом могли быть какие-то сомнения. Однако слова Рашата натолкнули меня на другую идею. Я не могла повредить город, да? Это означало, что я могла использовать Dragon Slave. С другой стороны, мы были зажаты в небольшом пространстве, поэтому заклинание было опасно в первую очередь для нас. Наверное, самоубийственными атаками все же заниматься не стоило. Амелия высвободила свое заклинание, пока я обдумывала варианты. «Рателт!» Силуэт Рашата слегка дрогнул перед тем, как исчезнуть в синем пламени. Когда синий огонь поглотил его, тело генерала внезапно рассыпалось. Амелия вздрогнула. «Я попала в него?» Воскликнула она, звуча не совсем уверенно. Как будто это могло быть так легко. Воздух позади нее задрожал, и там возник Рашат с занесённым мечом. «Чёрт!» – отчаянно подумала я. Рашат оставил фрагмент своего духовного тела в качестве приманки, а основная его часть прыгнула сквозь пространство. Он был не первым демоном, который использовал этот трюк. Он нацелил свой меч на ее голову. «Рателт!» Наверное, Рашат не ожидал такого, потому что Ратилт Зела попал прямо в него. «А-а-а!» Амелия быстро отпрыгнула из области, где пылал синий огонь. Через секунду пламя исчезло, оставив морщащегося от боли и очень разозленного Рашата, который остро глядел на Зела. «Нахальный дурак!» – прорычал он. Его лицо искривилось от гнева, и Рашат взмахнул своим мечом, отправив ударную волну прямо в Зела. Зел от нее с легкостью увернулся. Когда его ноги вновь коснулись земли, пространство позади задрожало, и еще один наш любимый демон попытался нанести удар сзади. «Малдирак!» «Что?» выпалил Зел, пытаясь восстановить равновесие. У него не хватило на это времени. Малдирак сформировала и выпустила пучок магических стрел. Атака угодила прямо в Зела. Зелгадис вскрикнул и рухнул на землю. Хотя его рана не была опасной, он ничком лежал перед Малдирак. «Я не оставлю его на милость демонической коряги!» «Рагна Бласт!» выкрикнула я, направляя свое заклинание на Малдирак. Малдирак спряталась под пространство за секунду до того, как мое заклинание достигло ее. Магическая колонна, которую я создала, бессмысленно выбросила черную плазму в воздух. «Замечательно!» – пробормотала я. Выглядело так, будто Малдирак просчитала время, чтобы убраться с пути моего заклинания, однако действие было слишком быстрым. Может быть, она просто использовала тактику «ударить, исчезнуть, ударить?» Это весьма раздражающая манера боя, но должна признать работающая. У меня не было никаких идей, где Мазоку появится в следующий раз, учитывая то, что она сделала с Зелом, демон мог нанести внезапный и мощный удар. Это значило, что я не могла просчитать ее движение и план атаки. Как строить свой план боя, когда твой противник появляется и исчезает случайным образом? Учитывая время, необходимое на сотворение заклинаний, наша реакция на ее появление была недостаточно быстрой. Я очень-очень жалела в тот момент, что с нами не было Гаури и его меча света. Все уже сказано, я должна атаковать Рашата Рагнаблейдом, я должна сделать это быстро. Я взяла силу у своих талисманов и начала творить заклинание. «Освободись от небесных пут, ледяной клинок бесплотной тьмы! Вместе с моей силой, вместе с моей плотью, позволь нам вместе пройти путем разрушения, на котором даже души богов могут быть сокрушены!» Это была незавершенная версия Рагнаблейда. Завершенная была мощнее, но намного более изматывающая, и я не хотел рисковать, оказавшись полностью истощенной, если промахнусь. Кроме того, истощение даже от незавершенного заклинания было довольно серьезным, но оно, скорее всего, давало мне столько мощи и времени, сколько мне было нужно. И я ринулась на Рашата. Настало, наконец, время порезать его на ремне. «Что?» — воскликнул Рашат, заметив меня на мгновение позже, чем нужно. К тому времени, когда он повернулся ко мне, я практически добралась до него. «Рагнаблейд!» — выкрикнула я. Черный клинок возник в моих ладонях. Уже на дистанции поражения я продолжила свою атаку на Рашата, нанеся резкий режущий удар снизу вверх. «Ублюдок увернулся! Я находилась близко к нему и ожидала, что он будет парировать, но вместо этого генерал отпрыгнул в сторону и сумел уйти от меня. Уклонение с такой близкой дистанции говорило о том, что он быстрее, чем я думала. Возможно, испуганный моим клинком, Рашат быстро разорвал дистанцию между нами. Я решила провести эксперимент. Держа активированным Рагнаблейд, я пробежала мимо места, где был Рашат, и рубанула кирпичную стену. Клинок с легкостью прорубился сквозь охранный знак, который использовал Рашат. «Получай!» «Невозможно!» — выкрикнул Рашат. «Что ты сделала с моим охранным знаком?» Я рубанула еще раз, создавая дыру достаточно большую, чтобы пройти. Я все еще могла следовать своему плану, заманить его в узкое место, однако использование Рагнаблейда вытягивало мои силы очень быстро. И хватит только на сотворение еще одного незаконченного заклинания, которое получится поддерживать совсем недолго. Настало время победить или умереть. Одного будет более чем достаточно. Рашат внезапно отпрыгнул назад, еще больше разрывая дистанцию между нами. Парень выглядел разъяренным. «Чтобы кто-то подобный тебе мог разбить мой охранный знак!» — вскричал он. «Ты мелкая! Очень хорошо, Лина Инверс!» Он сжал кулаки. «Мы разберемся в следующий раз!» И с этими словами Рашат исчез. Я замерла в удивлении. «Чего?» Мы все стояли на месте около секунды, ошарашенные внезапным отступлением Рашата. «Это только из-за меня?» — подумала я. «Или это было совершенно случайно?» «Что происходит?» — воскликнула Амелия. «Куда он убежал?» Залгадис все еще лежа на земле, потер кулаком щеку. Он медленно поднялся на ноги. «Он отступил!» — пробормотал он наконец. «Если, конечно, это не было уловкой, и он не прячется все еще где-нибудь здесь». Он обвел взглядом территорию, пребывая в боевой готовности. Я не могла почувствовать присутствие Рашата поблизости, это значило, что он действительно сбежал. Это произошло во время самой кульминации, но чего еще я могла ожидать от такого неудачника? «Я думаю, он ушел, ребята», — сказала я наконец и тихо вздохнула. «Ну а теперь давайте убираться отсюда по-добру, по-здорову». Я тихо застонала, пронзив жареную в вине овечью отбивную. Прочно насадив ее на вилку, я без энтузиазма принялась работать ножом. Мое настроение объяснялось не качеством еды. На самом деле она была довольно достойной. Не шедевр, но определенно вкусной. Просто на уме у меня было другое. Прошло 3 дня с битвы в Руальда. С тех пор Рашат нас не атаковал, так что мы попали в Империю Лайзель вовремя. Просто что-то в наших недавних странствиях все еще беспокоило меня. «Что не так?» – спросила меня Амелия. Когда я потянулась через стол за порцией вареного омара со сливочным сыром, она посмотрела на меня с другого конца стола. Ее лицо было практически скрыто бутылкой. Я сглотнула. «Я... задумалась кое о чем», — произнесла я, запихивая морковь себе в рот и смешивая ее со словами. «Например?» Я вздохнула. «В основном о Рашате», — объяснила я. «Он очень быстро сбежал после того, как я разрушила его охранный знак в Руальда. Эта странность меня сильно поразила, понимаете?» Амелия вгрызлась в картошку. «Он, кажется, очень хочет нас прикончить», — согласилась она с полным ртом. «Но ты как-то говорила что-то насчет того, что он пытается избежать жертв среди невиновных?» «Насчет этого». Я рассеянно ткнула вилкой. «Почему они вообще о таком беспокоятся? Я имею в виду, я знаю, что я бы не стала убивать случайных прохожих, но я-то добрая, и я человек к тому же». Амелия и Зал обменялись взглядами, я знала, что они хотели сказать. «Зачем сейчас об этом беспокоиться, Лина? У нас есть много других поводов для беспокойства, Лина. Почему ты такая въедливая и зацикленная, Лина?» Амелия все же решила внести свой вклад. «Я думаю, они пытались привлечь драконов и эльфов в качестве союзников», — сказала она. «Так что дракон Хаос и его подчиненные пытались показать, что они отличаются от демонов с гор Кат-Арт». «И дракон Хаоса не хотел привлекать внимание», — добавил Зелгадис. «Он и его подручные знали, что массовые смерти привлекут внимание Повелителя Ада. И все же...» Он пожал плечами и взял чашку. «Рашат, кажется, действует несколько более прямолинейно в последнее время». «Ага». «И я все еще чувствовала себя неважно. Ага, у дракона Хаоса были причины избегать убийства людей, кроме меня. Но теперь...» Внезапно сквозь мои мысли пробился голос. «Госпожа Лина!» Я моргнула и развернулась на стуле. Позади меня, в дверях ресторана, стояла знакомая девушка, прикрыв свой рот. Ей было около 20, у нее были длинные черные волосы, и она носила священнические одеяния, окрашенные в светло-фиолетовый цвет. «Стельфиль?» – выпалила я. Несмотря на тот факт, что ко мне в последнее время кто только не подкрадывался, она была последней, кого я ожидала увидеть. Но это было лучше, чем очередной неожиданный визит Рашата. Стельфиль подошла к нашему столу. «Что ты здесь делаешь?» Спросила я ее, когда она приблизилась. «Почему ты в таком месте?» Для тех из вас, кто забыл, я впервые встретилась с Сильфиль в Сайраге и путешествовала с ней до Сайруна. Последнее, что я о ней помнила, это то, что она упала в обморок, узнав, что принцы могут быть так отвратительны, как Фил. Я уверена, что она, не была с тех пор без сознания. Сильфиль нахмурилась. «Почему?» Повторила она. «Я слышала, что за последние несколько дней некоторые группы окрестных бандитов были уничтожены». И затем, когда я прибыла сюда, люди рассказали мне, что чародейка с маленькой грудью трапезничает в этом ресторане, и у нее нет никаких дел в этом городе. Ну, я и подумала, что могу найти тебя здесь». Я скорчила гримасу. «Что ты делаешь в городе?» – пояснила я сухо. Такими словами обычно предваряют драку, особенно если они исходят от кого-то, кто также безоруживающе прекрасен, красноречив, грациозен и приятен, как Сильфиль. «О, ну прежде всего...» Она повернулась к Зелгадису и кивнула. «Я рада видеть тебя снова. Я признательна тебе за все. Он пожал плечами. «Хорошо выглядишь. И тебе не надо быть столь формальной». «Я очень благодарна тебе». Её взгляд переместился на Амелию. «А это... Амелия Виль Тесла Сейрон!» Представилась Амелия. Она встала со своего места и официально поклонилась. «Благодарю за вашу любезность», — сказала Сильфиль, повышая церемониальную напыщенность до рекордного уровня. «Меня зовут Сильфиль Нелс Лада». Ее голос затих, а глаза расширились. «Подожди секунду». Она замерла. «Госпожа Амелия Вилл Тесла Сейрун?» Это определенно было неплохо. Амелия кивнула. «Это так!» Сильфиль начала дрожать. Так как она, по-видимому, не могла выдать ничего, кроме бессвязного бормотания, я наклонилась и пояснила ей взаимосвязи. «Она? Ребенок крушителя твоих мечт? Филианелла?» Сильфиль закрыла уши руками. «Нет!» Воскликнула она. «Не говори этого! Я не хочу этого знать!» Она закачалась из стороны в сторону, очевидно, все еще не оправилась от нанесённой травмы. Ее трудно было в чем-то винить. Просто поставив слова «крушить» и «филионел» в одно предложение, я покрылась гусиной кожей, а ведь я к нему больше привыкла. Зел лично его не знал, так что он обменялся растерянными взглядами с удивленно неотвратительной дочерью Фила. Через минуту Сильфиль удалось взять себя в руки, она шмыгнула носом и повернулась ко мне. «В любом случае», — сказала она дрожащим голосом, — «я не вижу с вами господина Гаури». «Ой, у нее пунктик по поводу Гаури, не так ли?» Я попыталась утонуть в своем стуле, надеясь, что он сможет защитить меня от приближающейся неловкой ситуации. Глаза Сильфиль наполнились страхом. «Госпожа Лина!» — ахнула она. «Вы же не... Вы же не...» Она внезапно стала выглядеть так, будто снова находится на грани срыва. «Вы же не продали его, правда?» Я вздохнула. Я хотела ответить, «Я что, похожа на того, кто может продать товарища, чтобы разжиться деньгами?» Но я не хотела слышать ее ответ. «Я не продала его, Сильфиль», — заверила я ее. «Тогда вы украли его меч света и бросили его на дороге! Полегче, Сильфиль!» Я раздраженно фыркнула. «Я бы не сделала такого, несмотря на распространенное мнение». «Тогда что случилось с господином Гаури?» Я некоторое время думала, что ей сказать. «Правду? Может быть». «Может быть, будет неплохо, если я не буду сгущать краски». «Гаури, Я невинно улыбнулась ей. «Был похищен повелителем Ада Фибрицо». Над столом воцарилась тишина. Я уже начала сожалеть о своей притворной милой тираде, когда Сильфиль рухнула на землю.